Глава 22. Предназначение. Окна в домике Эндимиона были синими стеклами. Эри не зашторивал их, и когда всходила луна, комната озарялась как будто магическим светом. Парящие в воздухе пылинки казались волшебным песком времени, какой по раванским поверьям сыпался в часах жизни каждого человека. Подняв руку, она разглядывала окрашенную синим ладонь и размышляла о магической силе, которая в ней была и которой, как парадокс, у нее же и не было. Анджела как-то рассказывала, что в аргонских пустынях есть животные, отдаленно напоминающие лошадей, но вздымающимися на спине горбами. В них запасы воды на неделю, но нельзя просто так разрезать горб и напиться. Так и с ее магией получалось. Она вроде как с ней, а как извлечь – непонятно. Эри подозревала, что в глубине души сама не хотела пробуждения силы. Обычность служила ей неким щитом, а стоило доказать, что оракулы маги правы, и неизвестно, что будет завтра. Ведь если можешь, значит должна. В дверь постучали. «Не спишь?» – раздался голос Тиареля. «Можно?» Она подтянула одеяло и уселась. «Что случилось?» «Поговорить хочу», – заговорчески сообщил полуэльф. «Давай», – кивнула Эри, указывая на место рядом. Тиреэль был босой и без рубашки, в легких штанах. Поджарый живот, широкие плечи и грудь покрывали мелкие шрамы, большей частью уже старые. В синем свете полуэльф походил на героя сказки. Хотелось до него дотронуться. «Вот кому подошло бы звание воина», – подумала Эри. Тиреэль забрался с ногами на кровать и оперся о стену. «Красиво у них тут, да?» Он улыбнулся. «Вроде такая мелочь, синее стекло. А как смотрится?» «Да», — согласилась она. «Так чего ты хотел?» Полуэльф повернул голову и скользнул по ней взглядом, посмотрел в глаза так, словно хотел прочитать ее мысли. Эри разом почувствовал себя неуютно и напряглась, как олень в ожидании опасности. Ей вспомнились гоблин Леонард, его клыкастая улыбка, как они подружились и как плохо все закончилось. Не хотелось, чтобы то же произошло с Тираэлем. Он, конечно, парень красивый, но у нее на сердце другой. Уэльф как будто прочитал ее мысли и, отведя взгляд, вкрадчиво произнес. «Расскажи мне про своего человека». От удивления Эри моргнула. «Про Тирка? Почему он так тебе дорог?» – уточнил Тираэль. Она замялась. «А почему ты спрашиваешь?» «Да вот думаю, если ты не успеешь вернуться, а я вдруг успею, то может получится уговорить Анхеля не трогать его. Но прежде я должен убедиться, что он того стоит, понимаешь?» «Он стоит», – кивнула Эри. «Но быть на его месте кто-то другой, я бы из-за него вступилась». «Уверена?» – усомнился Тираэль. Теперь он перестал напоминать Леонардо, а больше походил на Грея, красивого охотника с ледяным взглядом. Эри представил, если бы на месте Тирка был именно он, и задумалась. Грей убил Корда. И будь у нее в руке меч или кинжал, она отомстила бы, непременно. Или все же нет? «Значит, сомневаешься», — заметил Тираэль. «Я не стал бы спасать убийцу Корда», — помолчав, ответила она. «А я думаю, что стал бы». Полуэльф улыбнулся краешком рта. «Но все-таки расскажи мне о Тирке, я должен знать». Эри вздохнула. «Нечего, в общем-то, рассказывать. Познакомились мы в Ланкасе». С запада надвигалась огромная темная туча, бурлящая, как дым от пожара. Только пламени не было видно. Пока. Оракул проснулся с тягостным чувством близости к мрачному неизбежному. Означало ли туча наступление тьмы в магическом смысле или в самом прямом, еще предстояло понять. Не став разлеживаться, он облачился в халат и направился в умывальню. Здесь его и застал настойчивый стук в дверь. «Да-да, входите», – крикнул оракул. Такой ранний час его могли беспокоить только по срочному делу. Ополоснув лицо, он поднял голову и увидел в зеркале отражение гостя. «Простите, владыка». Тот широко улыбнулся. Обернувшись, оракул кинулся к нему как близкому другу и без всяких церемоний заключил в объятия. «Варк!» Чародей на секунду смутился. «Значит, вы знали, что мы едем», — понял он. Оракул вспомнил о бурлящей туче. «Ты не один?» догадался он. «Не один», кивнул чародей. «И с печальными известиями. К Как вы уже знаете, моя миссия в Аргоне провалилась. Среди вождей оркских кланов появился новый лидер. Заринг, молодой и алчный до власти. Он движим мечтой возродить Хаарскую империю и сумел заразить этой идеей местных магов. Они только и ждали повода атаковать. Меня чуть не убили на первых же переговорах. Спасся только благодаря Ордену Огненной Лилии, который предложил убежище. Магистр сказал, что вы помогаете ему в поисках некого избранного. Подозреваю, он использовал меня в качестве рычага. Но сейчас у нас проблемы посерьезней. С запада движется вся Аргонская рать. Мы опережаем их всего на пару дней. Варг посмотрел на Оракула. Тот вздохнул. Как все однако. Вот она, метафора новозарождения Империи. Огненная лилия? Уточнил чародей. Магистр Ордена прибыл со мной, чтобы осмотреть кандидата. Девчонка еще не готова, проговорил Оракул. Но и времени ждать, похоже, больше нет. Где ты оставил магистра? В библиотеке. Хорошо, пусть пока подождет. Я приведу себя в порядок, соберем магов и все обсудим. Да, владыка. Варг поклонился. «Не знаю, трудно объяснить это парню», — говорила Эри. «Но он такой большой, сильный, теплый. Вот смотришь на него и не веришь, что такой мужчина может быть с тобой». «Но он же, во-первых, ударил тебя», — напомнил Тираэль. «А во-вторых, даже не подумал встать на твою сторону. Если он не любил тебя тогда, то почему вдруг полюбил сейчас?» «Он поцеловал меня», — ответила она, чувствуя, как запылали щеки. «Тебе не понять, каково это, когда парень твоей мечты вдруг тебя целует. Это так же невероятно, как летать по небу». Полуэльф тяжело вздохнул. «А как же тот, другой? Как его? Ричард?» «Рики», — поправила Эри, и, глянув на свою ладонь, задумалась. Ведь не то, чтобы она совсем ничего к нему не чувствовала. Каким-то образом Рики стоял особняком, отдельно от Тирка ее влюбленности. Но при том и страсти к нему не было. И, кажется, даже обиды не осталось. «Я думаю, ты тогда правильно сказал», — снова заговорила Эри. «Важно, что Рики жив». «То есть его ты не любишь», — уточнил Тираэль. «Я его отпустила. И теперь для меня главное помочь Тирку». Полуэльф не ответил, и между ними повисла долгая пауза. Эри снова вернулась мыслями к Рики, перебрала чувства в душе, но лишь убедилась, что сказала все верно. Между тем Тираэль тоже пришел к какому-то решению. Бодро вскочив на ноги, он развернулся к ней. «Если хочешь помочь своему человеку, нам надо выезжать сейчас же». «Прямо сейчас?» – переспросила Эри. «Да, или можем не успеть. С нами ведь не будет мага». «И то верно», – согласилась она. Собирать толком было нечего, только одеться. Поэтому через несколько минут они, крадучись, покинули домик с цветными стеклами. Ночи в Раване всегда были одинаково теплыми, с пушистым снегом, искрящимся от света фонарей. Оба полуэльфа молча дошли до конюшни. Двери были не заперты, потому как в этой стране ничего никогда не запиралось. Сторожей не было по той же причине. Снарядив двух лошадей, они забрались в седло. «Жаль, не попрощаюсь с Оракулом», — вздохнула Эри. Тираэль глянул искоса. «Тебе дорог твой Тирк или Оракул?» «Тирк». «Тогда вперед!» Они пришпорили лошадей и помчались к вершине огромного холма, за которым должны были виднеться те самые ворота в Равану, сплетенные ветвями деревьев. У Эри не было уверенности, получится ли пройти через них. Все-таки маги заявляли о барьере весьма уверенно. Но тут ведь не попробуешь, не узнаешь. Копыта застучали о влажный кирпич, должно быть согреваемый магией. Снег таял, касаясь его. Тирель вырвался вперед, но остановился. Поравнявшись с ним, Эри поняла, почему. На дороге их ждали два молодых адепта. Если она правильно помнила, ученики школы чародейства. Лошади почувствовали их магию и послушно остановились. «Доброе утро, Эрио!» Вежливо поздоровался тот, что был побольчее. «Нас посылали за вами. Владыка ждет в библиотеке». Она бросила беспомощный взгляд на Тираэля. «Только ее?» уточнил полуэльф. Адепты переглянулись и кивнули. «Тогда я поеду к Анхелю, а ты возвращайся с магами. Посмотрим, что можем сделать». «Да», — согласилась Серия. «Да, спасибо тебе». «Надеюсь, не последний раз увидимся». Он махнул ей и пришпорил лошадь, на этот раз свободную от чар. Оракул в извечной компании Отрея и Кирилла встретил ее в коридоре школы магии и был настораживающе краток. «Эрел», – заговорил он в полголоса, – «к нам прибыл гость из Аргона, магистр Ордена Огненной Лилии. Поговори с ним, пожалуйста, честно отвечай на все вопросы». Она ожидала, что ее отругают за попытку побега или хотя бы что-то скажут, но никак не отправят на встречу с целым магистром. «А что, если я не та, кто им нужен?» Промямлила она, лишь бы что-то ответить. «Вот и узнаем». Владыка осторожно подтолкнул ее к двери. Эри набрала в грудь воздух и потянула за ручку. Великий и ужасный магистр оказался обыкновенным мужчиной невысокого роста, с седыми висками и бородкой. Увидев ее, он поднялся из кресла и, поздоровавшись, вежливо предложил ей сесть. Держался уверенно, словно сам принимал гостей, а не прибыл только что. Она поздоровалась в ответ и предложение приняла. Магистр заранее извинился, если какой-то из его вопросов покажется неудобным, но ничего особенного так и не спросил. Когда и где родилась, во сколько именно, помнит ли своих родителей и все в этом роде. Эри пояснила, что родилась в ночь на 2 августа. Мать отдала ее странствующей женщине, а кто был отцом, так и неизвестно. Мужчина слушал внимательно, время от времени кивал, а потом поинтересовался, нет ли у нее на теле каких-либо отметин. Первым делом Эри показала клеймо, затем остальные шрамы. От бандитского ножа на животе, от стрелы на плече и недавний от меча Тираэля. Осмотр показался весьма унизительным, но она успокаивала себя, что после ее должны отпустить, а значит, надо потерпеть. Совсем немного. «Откуда у вас этот медальон?» – поинтересовался магистр. «Он принадлежал одному из старейшин моей деревни», – пояснила Эри. «Ношу как память». Мужчина вяло улыбнулся. «Что ж, благодарю вас». Эри поддалась к нему. «Ну, что скажете? Какой вывод?» «Я не маг и не могу оценить величину вашей силы». Он развел руками. «Но вы сами, Эрил, чувствуете, что пришли спасти мир?» «Нет». Она помотала головой. «Я слишком невезучая, чтобы кого-то спасать». «Вы так считаете?» Она кивнула и с надеждой спросила. «Значит, я не воин огненной лилии?» «Нет», подтвердил магистр, вызвав у нее вздох облегчения. «Вы не воин». «А можно еще вопрос?» Оживилась Эри. Мужчина жестом предложил продолжить. «Это ваш человек поставил клеймо, чтобы запечатать магию?» «Наш», не стал отрицать он. «Орден Огненной Лилии уже не одну сотню лет готовится к предначерченным событиям. Мы пристально следим за любыми всплесками силы. Как вы, наверное, знаете, по договору между Аргоном и Раваной на Дванси нельзя колдовать. Но иногда магия все равно рождается вне границы стен. Наши странствующие братья расследуют каждый случай. И, скажем так, принимают необходимые меры». «Найдер и тот человек, брат, легко могли убить меня. И все же не стали». Мужчина улыбнулся. «Как бы странно это ни звучало, но вас заклеймили, чтобы спасти». Ответ магистра не убедил, но Эри поняла, что большего он и не скажет. «Значит, я могу идти?» – уточнила она главное. «Конечно, мне приятно было беседовать с вами». Магистр протянул ей руку. Эри удивилась, но от пожатия не отказалась. Что-то острое вонзилось ей в ладонь. «Ой, простите, должно быть мой перстень». Мужчина виновато улыбнулся. «Вот, держите». Он прижал к кровоточащей ранке шелковый платок. «Сейчас пройдет». «Да ничего страшного». Эри начала волноваться, что магистр по какой-то причине не хочет ее отпускать. «Еще раз извините». Он убрал платок. «Хорошего вам дня». «И вам». Она склонила голову и поспешила к выходу. В коридоре дежурили те самые 2 адепта, перехватившие их по дороге. Подтверждая дурные предчувствия, они сообщили, что проводят ее к оракулу. Хотелось надеяться, что владыка просто хотел услышать подробности разговора, и потом ее отпустят. В Раване было раннее утро, но у дверей в тронный зал уже собралась толпа, судя по возрасту, в основном учеников. Стоило им приблизиться, как магическая молодежь зашумела. До ушей Эри донеслось несколько нелестных отзывов. Она узнала, что она та самая бездарность, на которую тратят время лучшие преподаватели страны. А от нее ни результатов, ни благодарности. «Я не воин огненной лилии», – подумала Эри с гордостью, Словно в этом и заключалась ее главная заслуга. Но однако, как все неоднозначно бывает. Для нее школа магии, если не тюрьма, то все равно место заточения. Препятствие к их счастью стиркам. А для адептов, наоборот, она олицетворяет собой нечто наглое и навязчивое. «Если оракул меня отпустит, всем станет легче», – заключила Эри. Провожатые распахнули перед ней двери. В круглом зале собралось народу не меньше, чем в коридоре, но уже явно учителей и опытных магов. Мужчины и женщины в разноцветных хламидах шумели и переговаривались, напоминая стаю пестрых птиц из раванских садов. Отсутствие лансийской строгости и дисциплины сразу бросалось в глаза и вызывало легкое недоумение. «Ладно, молодежь, но и они туда же». Эри поискала взглядом знакомые лица. Рядом с троном оракула стояли Кирилл, Отрий и незнакомый мужчина в черном. Адепты закрыли за ней двери. На хлопок все обернулись и, как водится, разом замолчали. «Эрил, подойди, пожалуйста», – позвал ее оракул. «Я не воин», – первым делом сообщила она, остановившись перед троном. Владыка и бровью не повел. «Знакомься с Варгом», – он указал на мужчину в черном. «Глава школы чародейства. Посол Варгоний наш друг». «Вы муж Эндимионы», – сообразила Эри. Ее лицо просияло. «Рада, что вы на свободе». Мак улыбнулся. «Я тоже. Вопрос только, надолго ли?» У него был приятный бархатный голос с чуть урчащим «р» и ласковая, сразу располагающая улыбка. Только слова заставили снова насторожиться. Как тут же выяснилось, не зря. Оракул жестом позволил чародею продолжать, и тот кратко рассказал о надвигающейся на них угрозе. По примерным оценкам, в войске Аргона были тысячи хорошо вооруженных орков, людей и гоблинов. Имелись у них и свои заклинатели, способные легко разрушить слабый раванский барьер. Почему барьер слабый, Варг не объяснил. Ире не хотелось перебивать его вопросом. Но по его словам, выходило, что страна обречена. После завоевания Аргоном, уцелевшие раванцы в лучшем случае попадут в услужение оркским кланам, но скорее всего будут проданы в рабство. Или даже пойдут на опыты заклинателям, чернокнижникам и некромантам. Чем именно отличались эти направления магии, Ири не знала. Но было и так понятно, что в руки этим людям попадать не стоило. Варг закончил и слово взял оракул. Переходя к сути, он объяснил, чем Ири могла бы им помочь. Говорил уверенно и так словно просил о пустяке. К разговору присоединился еще один маг фиолетовом одеянии. Их не представляли, но позже она узнала, что его зовут Стирхом. Он замещал главу школы колдовства. Сам Отрий хмурился и хранил молчание. Стоявший с ним рядом волшебник Кирилл кивал на слова оракула и Стирха, иногда поглядывая на нее. Эри подняла раскрытые ладони, словно находилась под прицелом, и не сразу решилась перебить колдуна, зачем-то ушедшего в описание деталей магических тонкостей. «Значит, вы хотите погрузить меня в сон на время войны, чтобы использовать мою силу для поддержки защитного барьера. Я правильно поняла?» – уточнила она. «А когда все закончится, дадите мне уйти?» Она посмотрела на оракула, но ответил чародей Варг. «Не стану лукавить. Пробудить тебя обратно к жизни будет сложно. Но мы попытаемся. И во всех случаях ты навсегда станешь героиней Раваны». Эри бросил вопросительный взгляд на Утре. Тот едва заметно покачал головой. «Конечно, выбор за тобой», – заговорил маг Стирх. «Но подумай, сколько жизней ты сможешь спасти». Помолчав, Эри выдохнула. «Простите, но я не могу». В зале повисла мертвая тишина. «Дай тебе время подумать», – предложил Кирилл. «Нет», – ответила Эри. «Я не могу, мне нужно вернуться в Лансию». «Ты осознаешь последствия своего решения?» – не сдавался Стирх. «Поможешь нам?» – проговорил оракул торжественно. «И твоя жизнь, весь долгий проделанный путь обретут смысл». «Вы обманываете». Эри понизила голос. «Когда угроза минует, вы меня не станете пробуждать, не будете даже пытаться. А я пусть и не человек, но имею право на нормальную человеческую жизнь». Ее взгляд снова устремился на Утре. Колдун кивнул, что сразу придало сил. Только оспаривать сказанное никто не стал. «Прости, Эрил». Оракул поднялся с трона. «Но мы должны думать о судьбах многих. В этом мое предназначение». Стирх поднял ладонь с раскрытыми пальцами и прочитал короткое заклинание. Эри подбросил вверх, выдернув из ботинок, как сорняк из грядки. Через мгновение она с ужасом обнаружила, что не может пошевелиться. «Сопротивляться бесполезно», — объявил колдун. Хотелось ответить что-нибудь резкое, но язык предательски застыл. Собственное тело вдруг стало чужим, заточив сознание в ловушку. По залу пошла волна. Маги и адепты перешептывались. Видно, не все одобряли подобный подход. Эри попыталась сконцентрироваться и дернуться, но ей не удалось даже пошевелиться. Анжела говорила, что истинный свет не требует жертвоприношений, а теперь маги собирались убить ее ради благого дела. Как же так? К чему же тогда эти разговоры о сверхсиле? Мысленно спрашивала она, и внутренний голос отвечал злорадно. А вот нечего было радоваться, что ты не воин. Кирилл и Отри подошли ближе. «Всю жизнь», — заговорил волшебник, — «ты искала, где будет лучше тебе, и никогда не думала, где будет лучше с тобой. Теперь у тебя есть шанс». «В уговорах больше нет смысла», — возразил Стирх. Отри не обратил на него внимания, добавил, глядя Эре в глаза. «Терять тебе нечего. Пустая жизнь не то, за что стоит хвататься, а на поступок у тебя все равно не хватит смелости». Эри смутилась, не понимая, на чьей стороне сейчас ее учителя. Разве до этого колдун не подавал ей знаки? Отри выразительно глянула и отступила к остальным. Эри снова сосредоточилась. Вдруг она все же может, вдруг получится. Через мгновение ей удалось пошевелить губами и открыть рот. «Вы живете в мире мечты», – произнесла она, снова обращая внимание на себя. «Отрезаны от остальных, закупорены, как огурцы в бочке, и сами боитесь ненароком испачкаться о земную грязь». С каждым словом приходило все больше уверенности. «Вы могли бы помочь вансийцам, могли бы примирить людей с эльфами, могли бы бороться с аргонским рабством. Но нет, куда проще схватить меня и заставить поддерживать ваш барьер. И пусть из-за этого кто-то умрет, неважно. Зато будете жить и здравствовать, рассуждая о свете, а люди по ту сторону барьера будут страдать. Когда Лансия рухнет, и Аргон завоюет весь полуостров, вы снова кинетесь искать воинов, спасителей и избранных, которые согласятся пожертвовать жизнью ради вашего гнилого государства». Почувствовав приток сил, Эри зашевелилась. Стирх сдвинул брови и снова прочитал заклинание. Но на этот раз оно не сработало. «Не мне решать, кто чего в жизни достоин», продолжила она. «Но кому помочь, это мой выбор. Правильный или нет, но мой». Она раскинула руки в стороны и принялась хватать воздух. В первое мгновение это казалось нелепым. Но пространство между пальцами вдруг заколыхалось. Откуда-то появились лепестки пламени. И схватившись за огненные вихри, словно за вожжи лошади, Эри дернула их на себя, чуть приподнялась над куполом и загнулась, и обхватила себя руками. Горящие вихри образовали вокруг нее плотный кокон. От жара маги попятились к стенам. Кто-то даже выскочил за дверь. Огненный бутон закружился веретеном и в мгновение исчез, оставив на мраморном полу черные разводы.